Глава 17. Mendax in una, mendax in omnibus. Солгавший в одном, лжет во всем. Латинский. Если у человека нет воли, у него нет ничего. Но если у него есть одна только воля, у него опять же ничего нет. Воля – это всего лишь лопата. Если не копать ее там, где нужно, не то что клада, но и червей для рыбалки не нароешь. Златокрылое. Неформальное совещание. Почти всю ночь перед схваткой Меф провел без сна. Теоретически он понимал, что это неправильно. Тело должно получить отдых. Но одно дело знать, что ты должен спать, а совсем другое – заставить себя спать. Знание без воли, как осел без хвоста. Мух видит, а отмахиваться нечем. Комнат в питерской резиденции было более чем достаточно. Меф ушел в соседнюю, странно пустую, вытянутую, где на полу у окна лежал плоский четырехугольник луны. Находившийся в нем стул уплывал куда-то, и темные тени продолжали его ножки, делая их бесконечными. Некоторое время Меф ходил в темноте. Мысли были прыгающие, ускользающие, как мокрое мыло. Пока ты ловил за хвост одну, подскакивало и вертелось поблизости несколько других. Протягивал к ним руку, и эти тоже удирались с истошным писком, как комиссионеры после слова «спасибо». Вызвав меч, Меф несколько раз взмахнул им, в темноте попал по стене и едва не вывихнул запястье. «Все, хватит беготни», — сказал он себе. Меф включил лампу, отыскал несколько листков бумаги, ручку и принялся сочинять письмо к Дафне. Первые два предложения были заготовлены у Мефа уже давно. «Привет. Если ты это читаешь, значит, мне немного не повезло», — бойко накатал он и застопорился. Ручеек мысли иссяк в связи с поломкой вербального крана. Предсмертное письмо сочинялось туго и со скрипом. В нем была как будто заведомая поза, попытка кокетства из гроба. Текст казался Мефу мешком букв, который он бил и пинал, отшибая пальцы на ногах, сдирая костяшки кулаков. Мешком тяжелым, грузным, тяготящим, который все никак не желал дать главного, смысла. Сама собой вспомнилась история, когда в их старой школе девочка с кем-то поссорилась и выпрыгнула из окна. А директорша устроила прощание с иллюзиями. Должно быть, сама выпрыгнувшая надеялась, что всем будет ее жалко. Однако Меф особой жалости ни у кого не наблюдал. Большая часть народу под шумок смоталась домой. Водитель похоронного автобуса деловито распоряжался, как правильно выволакивать гроб. Тот, кого покойная считала своим парнем, курил за школой, изредка выглядывая и проверяя, уехал автобус или не уехал. Лучшей подруге, которая должна была по генеральному замыслу угрызаться сильнее прочих, хватило минут на 15. Больше других грустил учитель труда. Найдя в толпе родни родственную душу, он, узрев повод, радостно напился, хотя к нему на труд покойная вообще не ходила. Мефу тогда подумалось, что если девчонка видит сейчас свои похороны, то ей ужасно хочется запрыгнуть обратно на подоконник, так все пошло и глупо. Из всех дурацких выходов из положения смерть всегда лидирующий. Мрак это знает, и потому очень торопит самоубийц, опасаясь, что они передумают. Еще бы, даже съеденная вовремя шоколадка уменьшает желание умереть раза в 4. Сейчас же Меф и сам находился без 5 минут в похожем положении. Что если ему не повезет? Чемоданов, конечно, разнюхает все первым и скажет. «Подчеркиваю, Гобзич покнул буслика». Мошкин ответит. «Мефа, да? Это ведь грустно, да? Я почти уверен, что огорчен». Она-то почешет нос и произнесет. «Ну что тут скажешь, всякое бывает». На похороны же обязательно притащится тухламон с хныком и на правах лучших друзей покойного устроит цирк. Бррр, даже думать об этом не хочется. Дверь скрипнула. Меф повернул голову. В комнату, мягко ступая, вкрадчиво вошел депресняк. Покрутился, скрылся, а минуту спустя появилась Дафна. «А, вот ты где!» — бодро сказала она. «И что ты тут делаешь?» Мефодий закрыл лист рукой. «Да так, ничего. Письмо предсмертное пишешь, а эмоции в кучку». «Откуда ты знаешь?» — напрягся Меф. «Ну, я вообще-то твой страж. Есть такая нелегкая работа», — скромно ответила Даф. «Спать ты пойдешь?» Меф ответил, что нет. «Уверен?» Меф заверил, что уверен. Дав пожала плечами. Она была слишком умна, чтобы спорить по пустякам. Лучший способ выиграть в споре — не доводить до него. Дошедший до спора, как дошедший до ручки. в лучшем случае уйдет с копеечкой, а в худшем — без копеечки, с подбитым глазом. А я вот отдохну, если не возражаешь. Мой дух едет на слабенькой лошадке моего физического тела. Лошадка устает, и он вынужден давать ей отдых, — сказала она, зевая. Мефа показалось, что он ослышался. — Хочешь сказать, тебе меня не жалко? — спросил он недоверчиво. — Жалко, — честно призналась Дав. — Но жалость бывает разная. Заламывать руки, объясняя песику, что пятиметровое бедро динозавра ему не по зубам, — самый неконструктивный вариант. — А какой конструктивный? — Попытаться не отдать мраку Эйдос, если ты лишился тела. Спокойной ночи. Дафна помахала ему рукой, повернулась и вышла. Мефодий же так и остался сидеть перед бесполезным листом бумаги. В глаза прыгнуло. «Если ты это читаешь, значит, мне немного не повезло». Кокетство! Глупость и рисовка! Гораздо честнее было бы повеситься на проводе от лампы, написав себе на пузе фломастером «Я сдох», — подумал он с досадой. Меф скомкал лист и зашвырнул его в угол. Ощущать себя идиотом — занятие не самое приятное, но для внутренней самопрофилактики самое что ни на есть полезное. Дафна вернулась в свою комнату, села за стол и уставилась в книгу. Прошла минута, другая, третья. А она так и не перевернула ни одной страницы. Взгляд рассеянно скользил по полям, изредка случайно цепляясь о строчки. Депресснику вздумалось спрыгнуть на стол, пройтись у Дафны перед носом и развлечься на открытой книге. На его исполосованной шрамами морде было написано: «Если хочешь что-нибудь читать, читай меня». Этот маленький сгусток эгоизма не мог, да и не ставил себе целью понять, что хозяйка не является его сугубой собственностью. Обычно Дафна за крыло стаскивала кота с книги и, удерживая на коленях, гладила за уцелевшим ухом. Знала, что иначе вымогательская рожа запрыгнет опять. Однако сейчас что-то шло не по сценарию. Кота никто не сгонял и не гладил. А затем, безо всякого предупреждения, что-то капнуло на депрессника сверху. Кот озадаченно перекатился и следующую каплю поймал уже брюхом. С диким мявом депрессняк выгнул спину дугой и захлопал крыльями, как молодой петушок, пытающийся взлететь на забор. Адские котики могут вытерпеть каменный град и путешествие внутри артиллерийского снаряда. К одному только они не привыкли, когда на них попадают слезы. Что-то холодное и довольно тяжелое, задев щеку Мефа, цокнуло о полировку. Меф проснулся, открыл глаза. Он понял, что задремал за тем самым столом, за которым неудачно пытался написать прощальное письмо. Рядом с Мефом стоял Арей, а перед глазами лежало нечто, напоминающее отрубленную до локтя человеческую руку. — Что это? — спросил Меф. — Кольчужная перчатка. Трудно поверить, но рукоять в ней не скользит, не проворачивается, не вырывается. Меф натянул перчатку. Сгиб кисти и руку до локтя она закрывала надежно, что было особенно удобно для руки, держащей меч. Пальцев на перчатке не было, а заканчивалась она внешними пластинами, страхующими кисть до средней фаланги пальцев. Помимо всего прочего, хороший кастет для одинокого любителя поздних походов в консерваторию. «Не беспокойся, сам Гобзи всегда использует перчатку. Здесь препятствий не возникнет», — сказал Арей. «Зачем она мне?» — спросил Меф. «Хотя бы за тем, чтобы расстаться с пальцами на несколько минут позже. Точного удара по руке она, конечно, не выдержит, но от скользящего спасет. Но не расслабляйся. Отшибленная рука или отрубленная — это не принципиально. Любой удар по конечности Гобзи все равно переводит потом в голову или шею. Да и по падающему телу попытается рубануть раза два для надежности». Меф натянуто улыбнулся. «Умеете вы утешать». «Ты меня с кем-то перепутал, сеньор Помидор. Я никого не утешаю. Я лишь пытаюсь достучаться до твоего затуманенного мозга голыми фактами. Собирайся. Улиты уже в машине с Мамаем. Светлое я тоже велел ждать внизу». Меф толкнул входную дверь, и тотчас Питер, притаившийся снаружи, дунул ему в лицо сыростью. Сегодняшний автомобиль Мамая был простым, черным и неброским. Все строго и по-деловому. Не глупый, как все комиссионеры, бывший хан безошибочно чувствовал, что Арей мало настроен на цирк, а раз так, то лучше не ковырять гвоздиком противопехотную мину. «Машина для трагических поездок», — подумал Меф, опускаясь на заднее сиденье рядом с улитой. Шурша пакетом, ведьма старательно снимала губами колбасу с бутербродов. Опустевший же хлеб складывала стопочкой. «Вот, заготовила с собой», — пояснила она Мефу. «Сижу и думаю, если его убьют, мне будет не до еды. Значит, лучше поесть прямо сейчас. Хочешь бутербродик?» «Нет», — ответил Меф. «Я знала, что ты так ответишь, иначе бы не предложила», — удовлетворенно произнесла улита. Автомобиль тронулся. Мамай был сам на себя не похож. Рулил осторожно и четко, как отличник автошколы на экзамене по вождению. Меф понимал, что ехать недолго, и особенно не расслаблялся. На Дафну, сидевшую у противоположной дверцы и отделенную от него улитой, он старался не смотреть. Он и без того ощущал, что она огорчена и обеспокоена. Первоначально предполагалось, что поединок Мефа и Гобзи будет проходить в Тартаре, однако Дафна и Сёрх неожиданно воспротивились, причем с изумившим Буслаева пылом. То, что человек однажды чудом не разбился, выпав из окна, не означает, что он должен превращать чудо в привычку и начинать с этого каждое утро. «В Тартар ты не поедешь», — отрезал Сёрх. Когда Меф не без смущения заявил Арею, что отказывается биться в Тартаре, тот, к его удивлению, отнесся к этому нормально. «И где же светлые предлагают тебе скрестить с Гобзием сабельки? Не в Эдеме же?» — поинтересовался он. «Нет». «Ладно, переадресуем вопрос руководству. Пусть сами решают», — сказал Арей и отправил к Легулу курьера. Джин с ответом прибыл спустя 2 дня. Едва он растаял, Дафна и Меф бросились к Арею. «Узнали? Где?» Мечник помедлил с ответом, после чего неохотно процедил. «На той площадке в Питере, где мы смотрели, как дерется Валькирия». Предложение исходило, разумеется, от малютки Легула. Вот уж не думал, что ваш Тройл пойдет на это. Странная вещь. Я могу предугадать любую многоходовую подлость мрака, но действия света для меня все равно останутся загадкой. — А что сказал Тройл? — жадно спросила Дафна. — Мне ничего. И Легулу, насколько я заключил из уклончивого блеяния курьера, тоже. — Что, ни да, ни нет? — растерялась Дафна. — Точно. Но в данном случае отказ Тройла от ответа больше смахивает на согласие, чем на отказ. Так что ставлю голову сеньора Помидора против шнурков от его же кроссовок, что дуэль будет там, а не где-нибудь еще. Меф старательно вспомнил площадку, на которой тетя Таамак давала молодежи уроки рукопашного боя. «А там место-то есть? Наверняка с Гобзием притащится целая толпа», — сказал он. Арей тоже так считал. «Хлеб без зрелищ в сухомятку не идет. По дороге на бойню телят принято развлекать веселой музыкой. А что площадка узкая, не беда, ее расширят. Технические дела предоставь техникам. На твоем месте я больше беспокоился не где сражаться, а как сражаться». Автомобиль остановился. Мамай, выскочив, предупредительно распахнул дверцу. При этом он незаметно скорчил Мефу такую рожу, что тот понял. Если его убьют, рыдания хана будут более чем умеренными. Меф вышел и озадаченно огляделся. У него даже мелькнуло сомнение, в Питере ли они. Говоря, что площадку расширят немного, Арий не уточнил масштаб этого немного. Дома Большого проспекта, прежде назойливо близкие, отодвинулись и едва маячили вдали. Перед ним простиралась бугристая и болотистая равнина. Кустарник торчал неравномерно, пучками, как щетина на плохо выбритом лице. Во впадинах стояла вода, кое-где подмерзшая и хрустевшая под ногами литком. Буслаев прикинул, что сражаться тут будет нелегко, особенно тому, кому придется пятиться, хотя отступающим никогда не бывает легко. Светлых стражей Меф увидел лишь в одном месте. Плотное кольцо златокрылых окружало небольшую площадку. Все они были настроены решительно, в руках флейты. Чуть в стороне стоял начальник отряда. Огромный мужчина в движениях был скромен и застенчив, как девушка. В пальцах, которые могли завязать бантиком железнодорожный рельс, он вертел ромашку. Если вспомнить, что в дверь заглядывал уже промороженный и насморочный нос декабря, ромашка была явно из Эдемского сада. «О, наконец-то свет сам взялся за свою охрану», — сказала Дафни Улита. «А то вечная эксплуатация женского труда. Кстати, вон она стоит». «Кто?» — не поняла Дафна. «Да эксплуатация же!» Дафна повернулась. Недалеко от златокрылых кучкой стояли валькирии. Тамак вертела на пальце кистевой эспандер. Радулга, скрестив на груди руки, хмурилась, грустная, что вокруг столько мишеней, а убить толком и некого. Хара фотографировала цифровиком одну из луж, находя ее символичной, потому что в ней плавал одинокий красный лист. Ее оруженосец Вован тоже по-своему не чуждый прекрасному заявил, что будет еще символичнее, если уронить на дно лужи одинокую гильзу. «А еще лучше биту и несколько зубов», — терпеливо сказала Хара, имевшая об интеллекте своего оруженосца довольно предвзятое мнение. Ламина ухоженными длинными ногтями чистила мандарин, манерно роняя себе под ноги шкурки. Таамак некоторое время, сдерживаясь, наблюдала за ней, а потом не выдержала и брякнула. «Тьфу ты! Глаза б мои не глядели! Такой рукой и вмазать никому нельзя!» «Знаешь, а для меня это не цель», — сказала Ламина и, задумавшись, добавила. «И если вмазать нельзя, зато можно поцарапать». Улита, проходя мимо, будто случайно зацепила Ламину плечом. Ламина ей активно не понравилась. Если честно, Меф даже не понял причину. Им нечего было делить, да и знакомы они были мало. Впрочем, у многих женщин так. Антипатия вечно бежит впереди симпатии, часто оборачиваясь, чтобы не получить по макушке. «Вот оно, доброе и добренькое. А ведь точно, громаднейшая разница», — подумал Меф, вспоминая слова Дафны. Задев Ламину, Улита остановилась. «Ой, извините, я думала, тут пустое место», — сказала она милым голоском. Ламина не осталась в долгу. «Старайтесь не думать, вам вредно», — отвечала она снисходительно. Улита не нашлась, чем парировать, и проследовала дальше, благоразумно притворившись глухой. «Тьфу, единственное, кому я не завидую, это красивым женщинам», — раздраженно бросила она Мефу. «Это почему еще?» — подозрительно спросил Буслаев. «Красота — это все равно, что на глазах у всех дать слюнявому идиоту мешок с бриллиантами, отправить его с детской лопаткой закапывать их на Красной площади и удивляться, что он придет зареванным и без лопатки. Довести раз несчастно та красивая, которая просто красива и больше ничего». «Не понимаю», — сказал Меф. «Со временем разберешься. Красота — это мешок. Но если в мешке ничего не лежит, что можно сказать о лопухе, который таскается по улице с пустым мешком?» «А ты разве не красива?» — спросил Меф. «Кто? Я? С чего ты решил? Я само солнце, так же толста, кругла и прекрасна», — изрекла Улита. Она была примечательна уже тем, что, формулируя любое правило, себя всегда оставляла за скобками. Обнаружив рядом со светлыми стражами из Сёрха, ведьма напряглась. Некоторое время она старалась не смотреть на него, огибая его взглядом по самой замысловатой траектории. Но, внезапно решившись, ведьма тряхнула головой и с просветлевшим лицом направилась к Сёрху. Меф услышал, как, обращаясь к нему, Улита сказала. «Жил-был доктор, и у него была кошечка-шизофрения, и родилось у нее четверо котят. Психоз, кифоз, сколиоз и мир-дружба-жвачка». «А мир-дружба-жвачка почему?» — озадачился Сёрх. Улита поскребла ногтем мизинца нижнюю губу. «Ну, может, ему на минуту захотелось перестать выпендриваться?» — предположила она, протягивая Сёрху руку. Меф озирался, пытаясь среди темных стражей нашарить глазами Гобзия. Гобзия он не обнаружил, однако откуда-то сбоку к нему подскочил Ромасюсик. «О, какие люди! 100 тонн приветствия и 7 вагонов восхищения!» «Тебе не надоело?» — тоскливо спросил Меф. «Смотря что!» — немедленно откликнулся Ромасюсик. «Болтать и врать!» «Тогда нет!» «Я так и понял. А где Прасковья?» «О, прошу вон там!» — с готовностью сообщил Ромасюсик, пальцем выцеливая незамеченный Мефом деревянный помост. На нем в кресле, в равной степени похожем на трон и одновременно не похожем на него, опять дальновидная мудрость дядюшки Легула, сидела Прасковья. Кроме охраны, ее окружала и свита, с десяток стражей, смотревших с большим подобострастием и готовых исполнить любой приказ, если таковой последует. Судя по явно раздутому количеству приближенных особ, Меф заключил, что основной штат подхалимов у Прасковьи еще не сформировался. Самые дальновидные кучкуются, разумеется, вокруг Легула, отлично понимая, кто именно в преисподней раздает тумаки и копеечки, но все же и к Прасковье уже приглядываются. На Мефа Прасковья не смотрела. Лишь однажды он ощутил ее обжигающий, вскользь брошенный взгляд. «А почему ты не там? Тебя что, уволили?» — спросил Буслаев у Ромасюсика. Шоколадный юноша оскорбился и выпятил нижнюю губу. «Меня уволить нельзя!» — произнес он таинственно и, тотчас, похватившись, что ляпнул лишнее, залебезил, засуетился, заметался вокруг Мефа. «Верь, всем сердцем я с тобой!» — воскликнул он с пафосом и тут же без нравственной раскачки и колебаний добавил. «Слушай, если тебе чуточку не повезет, могу я тейкнуть твои высокие ботинки?» Меф не сразу понял, что значит «тейкнуть», пока не вспомнил значение глагола «to take». «А у Гобзия ты попросил что-нибудь тейкнуть?» — уточнил он. Ромасюсик скромно порозовел. «Ну, как тебе сказать?» «Да так и скажи, как есть». «Куртяшку, но не эту, что на нем. У него другая есть, с подшитыми пластинками брони», — сказал он. «Приятно видеть человека, который при всяком раскладе что-нибудь да выиграет», — похвалил Меф. Ромасюсик довольно хрюкнул. Болтливость вступила в нем в схватку с осторожностью и уложила ее дружеским ударом лома между голубых глаз. «Даже больше, чем ты думаешь. Видишь того, быстроглазенького?» — шепнул он. Меф попытался увидеть. Быстроглазенький тотчас застенчиво отвернулся и стал почти прозрачным. «Он принимает ставки. Если поставить на тебя один эйдес, можно выиграть 5. Все уверены, что тебя ухлопают. У меня самого эйдесов нет, но я попросила прашечки». «А вот и он, дядя Вася-почтальон!» — внезапно услышал Меф голос Улиты. Он повернулся и в толпе расступившихся стражей увидел Гобзия. Стремительный, радостный и легкий, красавчик летел к нему, едва касаясь земли. «Не то чтобы совсем эльф. Те, когда бегут по траве, даже травинка не пригнется. Скажем так, эльф, страдающий ревматизмом», — вполголоса произнесла Улита. Все же заметно было, что она впечатлена. Приблизившись, Гобзий Рулиус немедленно протянул Мефу руку. Буслаев спрятал ладонь за спину. Немало не смутившись, Гобзий одарил его улыбкой. Такой блестящий, широкой и ровный, что сердце любого зубодробилкина сжалось бы от невозможности что-либо заработать. «За что такая немилость?» — спросил он. «За все», — буркнул Меф. «Боишься, что у меня между пальцами отравленный шип?» «Спасибо, теперь хоть буду знать, чего бояться», — сказал Меф, с удовольствием отмечая, как лицо Гобзия передернулось от «спасибо». К сожалению, не так сильно, как хотелось бы. «Поверь, это не так. Я бы перестал себя уважать после этого». Голос Гобзия звучал совершенно искренне, а в глазах так и плескала симпатия. Казалось, сейчас он заключит Мефа в объятия и навеки займет вакансию лучшего его друга. «Понятно, что бой есть бой, но пока он не начался, я могу сказать тебе правду. Я всегда с интересом наблюдал за тобой. Я ценю независимых людей, которые стойко сопротивляются нашей темной пропаганде и умеют сказать «нет».» Меф промолчал, отказываясь глотать комплимент, который заботливо проталкивали ему в горло, точно спятивший повар поварешку с супом. Мрак, пытающийся осудить мрак, не вызывает доверия. «Ну-ну, не злись. Я абсолютно откровенно говорю тебе, что ты мне симпатичен. Гораздо симпатичнее всех этих перекошенных рож, которых хватает у нас в Тартре. Разве ты не знал, что большинство друзей меняется раз в 5 лет? Лишь треть остается навсегда. За эти годы у меня произошла полная смена дружеского караула. Прежние друзья куда-то выветрились. Вместо них же пришли новые, то ли приятели, то ли жалельщики, то ли просто мимоскользящие знакомые», — продолжал Гобзий. Говорил он, казалось, вполне искренне. Взгляд был ясным, без малейшей затаенности. Буслаев, заранее настроивший себя на жесткий, без компромиссов бой, испытал недоумение. И лишь взглянув на строгое, точно что-то подсказывающее лицо Дафны, все понял. Долгие недели тренировок он вскармливал в себе непримиримость Гобзию и решимость биться с ним до конца. Тот же теперь размывал эту непримиримость, как невысохшую акварель, спеша поселить в Мефе сомнения. Несимпатичный, грубый человек атакует зубами, кулаками и копытами. Это мерзко, но где-то простительно. А вот если симпатичный и умный человек использует во вред свою симпатию и атакует ею, он в 100 раз гаже, противнее и лукавее. «Не верь ему», — сказал себе Меф. Как бы он ни притворялся и ни кривлялся, стражам мрака верить нельзя, и щадить их нельзя. «Так что, будем драться? Или возьмемся под ручку и пойдем в парк покупать шарики?» — спросил он сухо. Гобзи ухмыльнулся. «Ценю трезвую школу моего друга Ария. Все его птенчики стригут под одну гребенку. Вначале убей, а потом разговаривай», — насмешливо сказал он. Услышав свое имя, Арей, хмуро стоявший в стороне, поднял голову. «Не нарывайся. Или когда прикончишь мальчишку, получишь вызов от меня», — предупредил он сквозь зубы. Гобзи оскорбленно выпятил грудь, демонстрируя, что готов принять хоть дюжину вызовов, однако почему-то промолчал. Постепенно вокруг них сгрудились темные стражи. Одни требовали немедленно начинать, другие заявляли, что надо дождаться Легула. Он, конечно, не обещал быть, скорее даже обещал не быть, но все равно не подождать его хотя бы немного будет неуважительно. Первой не выдержала Улита, не принадлежавшая ни к какой партии, кроме партии голодного желудка. «Давайте уж или начинать, или не начинать. Когда мои бутерброды закончатся, я примусь есть поедом самых заторможенных», — сказала она с раздражением. Светлые от участия в споре воздерживались. Их больше беспокоило, чтобы никто из темных не приблизился к охраняемому кругу. Валькирии служили чем-то вроде буфера между силами Эдема и Тартра, не допуская их прямого столкновения. Особенно усердствовали Таамак и Радулга, во всяком возможном конфликте ухитрявшиеся обрести свою экологическую нишу. «С такими мирными посредниками и войны никакой не надо. Сами всех поубивают», — заметил Арей. «Ну что, начинаем?» — спросил Гобзи. Спросил мягко, как будто даже застенчиво. Точно человек, пришедший для неприятного, но все же необходимого дела. Меф, почти уже сказавший «да», и даже ощутивший это «да» во рту коротким, отлетевшим от него звуком, обернулся. Ему показалось, что что-то его кольнуло. На том же помосте, что и Прасковья, только на нижней его ступеньке скромно приютилась маленькая старушка с красным носиком. На коленях у нее лежала зачехленная коса. Рядом валялся тощий рюкзачок. Вид у Аиды Плаховны был скучающий. На Мефа она посмотрела подчеркнуто тусклым взглядом, точно передавая ему мысль, что она на службе. Надо будет забрать — заберет. Уж не взыщи, голубчик, ничего личного, сугубо рабочий момент. Отчасти оправдывала Плаховну то, что она часто прикладывалась к маленькой, чуть вогнутой для удобного ношения в кармане фляжке. Фляжки эти, встречающиеся теперь все чаще, были специально разработаны в первой творческой мастерской Тартра в рамках программы «Пустим бутылочно-разливочный российский алкоголизм умеренным западным путем». Меф не сразу врубился, в чем тут выгода мрака, пока Улита не пояснила. «Когда на человека нападают с топором, он убегает. Когда же медленно опутывает паутиной, только хихикает. Думает дурачок, что всегда ее порвет. Вот и тут. Иной бутылочно-разливной случайно посмотрит на себя в зеркало, ужаснется и с крючка соскочит. А теперь же с фляжками жизнь проходит в гладенькой такой, постепенной и приятной деградации. Вроде и не пьянство, но и трезвостью не назовешь. Этакая легкая задуманенность. Эйдосы доходят, как пирог в духовке. Особенно для творческой и полутворческой интеллигенции хорошо срабатывает». «Ну, готов?» — нетерпеливо повторил Гобзий. Меф кивнул. Он уже видел, что им огородили большую четырехугольную площадку. С трех сторон ее окружала шумливая толпа темных стражей. Вперед выдвинулся коротенький, круглый, щетинистый, с отвисшими щеками персонаж, похожий на вертикально стоящего кабанчика. Меф давно опытным путем обнаружил, что таких кабанчиков майонезом не корми, а только дай пораспоряжаться. «Когда я уроню платок, начинайте. Правила вам известны. Бой продолжается до смерти одного из противников. Никакие другие причины не могут послужить основанием для прекращения дискуссии. Любое дополнительное оружие не используется, как существующее материально, так и материально несуществующее», — сообщил кабанчик, выдергивая из воздуха желтоватый, не первой свежести платок. «Кто хочет что-то уточнить?» На Мефа кабанчик смотрел небрежно, как на шляющийся без дела труп, на Гобзи же одобрительно и даже с заискиванием. «Вопросов нет», — сказал Меф. Внезапно он вспомнил, что сегодня силы его меча будут в дремоте. Заглушенный страх шевельнулся в душе оттаявшей гадючкой. Однако Буслаев, уже успевший изучить себя, почувствовал, что такая степень страха будет полезна ему для разогрева. В определенных дозах страх даже нужен. Он переместился в центр площадки и остановился от Гобзия шагах в шести, мысленно настраиваясь на поединок. Мечей не было пока ни у того, ни у другого. Оба клинка должны были появиться в последнее мгновение. Кабанчик стал вскидывать руку с платком, когда между Гобзием и Мефом вклинился Арий. До того он ненадолго отлучился к помосту Прасковьи и коротко переговорил с ней, выслушав ответ от быстро лепечущего Ромасюсика. «Минуту», — произнес он властно. Кабанчик, почти уже уронивший платок, вскипел и начал орать. «Ты что, ослеп? Не видишь, что...» Арий грузно, с медлительностью танковой башни, повернулся к нему. «Не подскажете, к кому конкретно вы обращаетесь? К вашей тете? Возможно, мы сможем обратиться к ней вместе, чтобы она нас наверняка услышала?» — предложил он. Кабанчик закашлялся и, остывая с удвоенной энергией, принялся промокать платком вспотевший лоб. «Насколько я понимаю, дискуссия о моем зрении завяла», — огорчился Арий. «Вы меня не так поняли. Это была аллегория», — с усилием выговорил кабанчик. «У меня аллергия на аллегории. Впрочем, если у вас будет желание и дальше совершенствоваться в аллегорическом мышлении, всегда к вашим услугам. Я подберу вам отличную звонкую метафору, а заодно и пифору, и много чего еще». Потеряв интерес к кабанчику, Арий повернулся к Мефу, а затем и к Гобзию. «Небольшие изменения, сеньор Помидор. Твоему мечу придется сегодня отдохнуть, равно как и мечу уважаемого Гобзия. Вы будете сражаться другим оружием, скорее всего, однотипным и не магическим. Мне объяснять причины?» Гобзий, на мгновение застывший, дернул головой. Причину он знал и сам. У мрака свое, крайне прагматичное отношение ко лжи, исключающее какие-либо угрызения совести. Прокатило — хорошо, не прокатило — грустно, но это мы переживем. «Я отказываюсь. Я не согласен, чтобы оружие выбирали вы. Я могу быть с ним плохо знаком», — сказал Гобзий. «При чем тут я, любезный? Я одинокий пожилой гладиатор, вовремя не погибший на цирковой арене. Я никакого оружия не предлагаю. Оружие для боя предложит она», — сказал Арий, переводя взгляд на помост. «Кто?» — недоверчиво спросил Гобзий. Он быстро взглянул, увидел Прасковью, и лицо его приобрело сухо-мстительное и глубоко уязвленное выражение. Продолжалось это, правда, всего одно мгновение, потому что уже в следующее по губам Гобзия пробежала едва заметная, скользкая и торжествующая улыбочка. «Как будет угодно повелительнице», — произнес он громко. Прасковья небрежно посмотрела в его сторону и дернула подбородком, подавая знак. Один из ее охранников вышел и, развернув мешковину, положил между Мефом и Гобзием два длинных двуручных меча. Сработанные одним мастером, внешне мечи отличий не имели, разве что навершия были разными. У одного в форме головы грифона, у другого в форме сосновой шишки. На первый взгляд мечи показались Мефу подходящими, хотя их клинки и были пальцы на два длиннее, чем он привык. Кузнец явно знал свое дело. Вот только гарда Мефу не слишком понравилась. На его взгляд, для меча такой длины она могла быть чуть больше и сходиться вперед несколько под другим углом. Гобзий, наклонившись, схватил вначале один клинок, а затем, несколько раз оценивающе махнув, то же самое проделал и с другим. Заметно было, что он их сравнивает, и, судя по разочарованному виду, ни одного не находит преимуществ. Гобзию подскочил кабанчик. «А почему, собственно, клинок выбираете вы? Ваш противник не возражает?» Влез он, с некоторым заискиванием оглядываясь на Арея. Стоило Прасковье сурово посмотреть на Гобзия, как кабанчик моментально перестал подыгрывать недавнему своему фавориту. Мефа в очередной раз поразила скорость, с которой темные улавливали конъюнктуру момента. «Вот уж точно. Прикажет убить — убью. Прикажет поцеловать — поцелую. Если завтра Легул из каких-то соображений превозгласит курс к свету и гуманизму, все сегодняшние палачи внезапно обнаружат, что головы рубили по суровой необходимости, сами же втайне любили морских свинок и переводили через дорогу пенсионерок. Возможно даже, что и зла никакого нет, а есть чрезмерная нравственная гибкость, позволяющая себе все что угодно и все оправдывающая. Гобзи опустил лезвие своего меча на плечо и, держа его навершием к Мефу, вскинул глаза. «Не возражаешь, что я взял с грифоном? Если что, могу поменяться», — насмешливо предложил он. «Нет», — отказался Меф, — «я доволен. Я как раз хотел с шишечкой». «Почему же с шишечкой?» «У меня в детском саду на шкафчике такая же шишечка была. Всегда приятно встретить что-то узнаваемое», — охотно пояснил Меф. Наклонившись, он подхватил доставшийся ему меч. Клинком махать, в отличие от Гобзия, не стал, находя это излишним. Единственное, что сделал, прикинул точку баланса. Примерно сантиметров 12 от гарды. Для двуручного меча, в принципе, стандартно. А вот точное мелодичное место клинка он сможет узнать только в бою. Где оно? В двух третях или в трех четвертях от гарды? Тут все уже зависит от кузнеца. При ударе по этой точке энергия ударной волны идет к цели, а не передается по клинку бьющим рукам, которые вскоре забьются, как у дачника, который целый день копал картошку. «Начинаем?» — спросил кабанчик. Получив в ответ два кивка, он облагодетельствовал Мефа улыбочкой лимонного цвета и выражения, и, отпрыгнув на безопасное расстояние, уронил платок. Платок еще не коснулся земли, а Мефу уже пришлось отражать удар сверху. Встретив клинок Буслаева, Гобзи не стал его проламывать, а мгновенно перенацелившись, чуть вскинул локти и, переведя рубящее движение в укол, постарался бильярдно вбить ему острие меча в глазницу.